и люди, хорошо знакомые с техникой боевой работы из бывших провинциальных боевиков. Несколько человек из среды последних составили даже специальную группу, которая поставила своей задачей проконтролировать наблюдательную работу боевой организации. Действовали они втайне от АЗЭФа. Им довольно скоро удалось установить, что наблюдение боевой организации идет по ложному пути. Это, конечно, дало новый материал для критики деятельности боевой организации. И на этой почве стали возникать острые конфликты между боевой организацией и ее критиками. Создавал их и руководил ими, конечно, АЗЭФ. Но он предпочитал по своему обыкновению по большей части держаться в тени. Руководящую роль вовне играл Савенков. Он только что вернулся в ряды боевой организации почти после четырехмесячного отсутствия, вызванного арестом в Севастополе. Его тамошние приключения, суд с нависшей над ним угрозой смертной казни, совершенно сказочный по удачливости побег, о которых много писалось в газетах, создали ему огромную популярность в партийных рядах. Его окружали любовным вниманием все, как человека, чудом сорвавшегося с виселицы. С особой нежностью к нему относились члены боевой организации. В их рядах, если не считать АЗЭФа, на которого все боевики смотрели скорее как на вождя, руководителя, стоящего над ними, чем на равного, Савенков был самым старшим по своему боевому стажу. Он вошел в боевую организацию за 3 года перед тем, в тот ее героический период, когда готовилось покушение на Плеве, и с тех пор без перерыва оставался в ее рядах на самых опасных постах. Для своих более молодых товарищей по боевой организации он был живой историей последней, живым хранителем лучших традиций ее прошлого. Близкий друг Сазонова, Каляева, Швейцера, всех тех, вокруг имен которых уже создалась легенда восторженного поклонения, он любил вспоминать об этом прошлом на тех замкнутых товарищеских пирушках, которые устраивали боевики в моменты редких перерывов их боевой деятельности. Блестящий рассказчик, он с особенным увлечением говорил о той атмосфере истинно братской любви и доверия, которая существовала в боевой организации прежних лет, когда, употребляя выражение Сазонова, наша Запорожская сечь, наше рыцарство было проникнуто таким духом, что слово «брат» еще недостаточно ярко выражало сущность наших отношений. Подобное же настроение Савенков стремился культивировать внутри боевой организации и теперь. С любовным вниманием он подходил к каждому, кто входил в ее ряды, и только вполне естественно, что с таким же любовным вниманием относились и к нему все его товарищи по боевой организации. Он хотел быть и действительно был сердцем боевой организации, как о нем говорит один мемуарист из числа членов последней, Зинзилов, и легко понять, с каким восторгом была встречена боевиками весть об его удачном побеге из севастопольской тюрьмы, с каким энтузиазмом они приняли его теперь вновь в свои ряды. Все это были хорошие, симпатичные стороны Савенкова. Но уже в тот период, о котором теперь идет речь, не они были наиболее для него характерными. По своей натуре он принадлежал к числу людей, которые совершенно незаменимы для вторых ролей –